вечером, вечером, когда пилотам, скажем, прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крыло. Пускай судьба забросит нас далеко, пускай. Весело, весело, весело, чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз, выпьем два за наши славные ухва, но так, чтоб завтра не болела голова. Пора, пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем над милым порогом. Качну серебряным тебе крылом. Качну серебряным тебе крылом.